Как только их скафандры оказались подо мной, а потом, Каролина, я вынырнул из люка, нашел трос и заскользил вверх. Внизу я находился ровно 10 минут. Когда показатель глубины на моем запястье показал 2 сажени, я сделал 3-минутную остановку, чтобы привыкнуть к перемене давления. К этому моменту времени Квин уже наверняка умер. Я поступил так, как советовал Хатчесон. Вынырнув на поверхность, предоставил течению нести меня. И вскоре, без особого труда, нашел Файркрест. Хатчесон стоял на палубе, поджидая меня, и помог мне подняться на борт. Я был ему за это очень благодарен. «Я рад видеть вас, Калверт», — сказал он. «Ну, как дела?» «Все в порядке. У нас есть еще 5 или 6. Тогда я подниму якорь». Через 3 минуты яхта пришла в движение, а чуть позже мы уже плыли вместе с прибоем в северо-восточном направлении средним каналом глотки мертвеца. Хатчесон переключил управление на автоматическое, а потом появился в салоне. Горел свет, но шторы на всякий случай были задернуты. За столом видимость была равна нулю, туман и не думал рассеиваться. Я начал накладывать повязку на неприятную рану, тянущуюся от нижнего ребра до правого плеча. Мне было трудно разобрать выражение лица Тима, так как его скрывала густая растительность, но тот факт, что он стоял, не шевелясь, был достаточно выразителен. «Что случилось, Калверт?» «Наши ночные гости, Квин, ломает ломиками передатчик. Я наткнулся на него в сейфе Нансвилла. Он подошел ко мне и помог наложить повязку. Потом он сказал, Квин мертв. Это было утверждение. Да. Он сам перерезал себе воздухопровод. Я рассказал, что произошло. Он ничего не ответил. Пока мы шли на Крейгмор, он не произнес и десятка слов. Я знал, что он мне не поверил. Что ты хочешь услышать? Я бы сам себе не поверил. Дядюшка Артур мне тоже не поверил. Но реакция была иной. Он прямо сиял от самодовольства. Он был абсолютно беспощаден на какой-то свой дядюшкин лад. Казалось, он приписывает самому себе эту экзекуцию. «Не прошло и суток», — сказал он, сидя за чашкой чая, «как я приказал Калверту найти этого человека и уничтожить». Должен признаться, что не подумал бы о ноже и воздухопроводе. Поздравляю с удачей, мой мальчик. Вы действительно обладаете богатым арсеналом средств для борьбы с врагами. Только Шарлотта Скурос мне поверила. Не знаю почему. Затем сняла с меня повязку, промыла и продезинфицировала рану и снова забинтовала. Я вынес все это, не моргнув и глазом, правда, скрежеща зубами, потому что не хотел рушить ее веру в мощь и стойкость тайных агентов. Вместо того, чтобы орать, я рассказывал ей о том, что произошло. Потом поблагодарил ее за повязку и за то, что она мне поверила. Она улыбнулась. Зато через 6 часов... она больше не улыбалась. Она смотрела на меня взглядом женщины, которая понимает, что все ее уговоры бесполезны. Такой взгляд не назовешь сердечным. «Сожалею, Шарлотта», — сказал я. «Я действительно сожалею, но это исключено. Я категорически запрещаю вам ехать. И это мое последнее слово». На ней были черные брюки и пуловер словно она действительно собиралась отправиться с нами. Эй, на Файеркресте! Мы ведь едем не на пикник на берег Темзы. Там будут стрелять, а я, поверьте, не хочу, чтобы вас убили. Я не буду выходить на палубу, сказала она. Клянусь в этом, прошу вас, Филипп, разрешите мне поехать. Нет. Вы же говорили, что готовы сделать для меня все на свете, помните? Я имею в виду только то, что может пойти вам на пользу. Я не позволю вам. Именно вам. Именно мне. Вы что, хорошо ко мне относитесь? Я кивнул. Я много для вас значу? Я снова кивнул. Она долго смотрела на меня, и глаза ее были широко открыты. Потом губы шевельнулись, но Шарлотта лишь подошла ко мне,